Глава 10. О мечте Рудеуса сделать робота-служанку. Часть 1. Снаружи разразилась буря. Дождь лил с такой силой, что казалось, вот-вот он смоет всю землю в моря и океаны. Ветвистые молнии пронзали небосвод, а некоторые даже низвергали свой гнев с небес на землю. Свет от этих молний отражался в стеклах одного ничем не примечательного домика, в котором заходили с неистовым смехом двое ученых. Ха-ха-ха! Наконец-то! Свершилось! Да! И это после всех усилий! Нам удалось! Двое чокнутых ученых плясали, держась за руки. Это все благодаря невероятным техникам мастера! Нет, нет! Это все благодаря твоим безграничным знаниям и идеальному чертежу! Без этого нам бы никогда не удалось добиться успеха! Это был Рудеус и Заноба. Закончив нахваливать друг друга, они прекратили плясать. В комнате находился большой каменный постамент, а на нем, испуская необычный свет, лежала полностью обнаженная девушка. Казалось, она вот-вот сделает вздох и откроет глаза. Все-таки понадобилось очень много времени, чтобы зайти так далеко. Рудеус подумал обо всех тех неудачах, с которыми им пришлось столкнуться. Их первая попытка не увенчалась успехом. Чтобы завершить прототип номер 01, потребовалось создать десятки копий и сделать сотни мелких поправок. И после всех усилий, после активации, получился голем, который мог выполнять простейшие команды. По сути, это был успех, но это было не то, к чему эти двое стремились. Они хотели большего. Для прототипа номер 02 было искусственно создано особое ядро и тело, схожее с человеческим. Конечно же, провалы следовали один за другим. Со временем тело становилось все более и более похожим на человеческое, но добиться естественных движений казалось практически невозможно. Через какое-то время, после многочисленных манипуляций с ядром, удалось достичь некоего баланса. Правда, неудача следовала одна за другой, без каких-либо просветов. Они перечитывали мемуары эксцентричного дракона-короля Хаоса бесчисленное множество раз. Они даже спрашивали совета у бронированного дракона-короля Перугиуса, благодаря чему добились прогресса в начертании магических формаций и магии призыва. Дракон-бог Орстед дал им редкие магические камни и бесчисленные знания о всевозможных материалах и их свойствах. Но даже так, этого было недостаточно. Недостижимая мечта безумного дракона-короля. Они проливали слезы и боялись, что им никогда не улыбнется удача. Они рыдали, но продолжали усердно трудиться. После каждого провала они тонули в собственных слезах от горечи поражения, но все равно непоколебимо стремились к своей цели. Каждый раз, после каждого провала, после каждой неудачи, они узнавали что-то новое, медленно двигаясь вперед. И наконец, после десятков бессонных ночей, им удалось. Они смогли активировать прототип номер 03. У куклы не было лица, но она вне всяких сомнений функционировала. Их радость не знала границ, но быстро собрав воедино всю полученную информацию, двое ученых приступили к созданию прототипа номер 04. Прототип номер 04 был очень похож на законченный вариант. Лицо и тело человека. Во время разговора губы, естественно, двигались, произнося членораздельную речь. С ногами и руками тоже не было никаких проблем. Но на самом деле они так и не закончили детальный анализ прототипа номер 03, тут же приступив к созданию прототипа 04. Следуя создать идеальную куклу, они не могли ждать. Итак, они отбросили ранее проводимые тесты и полностью погрузились в разработку прототипа номер 04. Все шло хорошо. Прототип номер 04 могла делать абсолютно то же самое, что и прототип номер 03. Оставалось провести проверку системы и посмотреть на то, как она будет выполнять команды. И если испытания пройдут успешно, то их миссию можно будет считать практически оконченной. Это будет успех. Все хорошо, думали они. Это логическое продолжение испытаний, думали они. Мы хотим увидеть результат наших усилий, думали они. Это именно то автоматическое устройство, которое мы так хотели создать, думали они. Итак, я активирую ее! Да! Заноба протянул руку к магическому камню, который был расположен между скромных грудей девушки. Его лицо было наполнено радостью и предвкушением. Сам же камень был ядром, крохотной, но невероятно сложной магической формации. После активации кукла должна встать на ноги, начать учиться, принимать собственные решения и даже самостоятельно поглощать ману, автоматически подзаряжаясь. Это идеальная, практически полностью автоматическая кукла. Конечно, невозможно полностью избежать разрядки батареи, но стоит полежать на каменной платформе несколько часов, и ее запас маны полностью восстановится. Но когда Рудеус предложил такую концепцию, Заноба спросил. Если для того, чтобы включить ее, нужен человек, разве это не делает ее несовершенной? Конечно же нет! Это даже приравнивает ее в какой-то степени к нам, людям! Ведь когда мы не можем самостоятельно встать, то у нас всегда есть те, кто готов помочь нам в трудную минуту. Заноба все еще колебался. Сомневался бы он, если бы ему нужно было дотронуться до груди настоящей маленькой девочки. Нет, он не из тех, кто над этим особо задумывается. Да и его бы это никак не заинтересовало. Мастер, а может вы? Нет. Единственная причина, по которой мы смогли зайти так далеко, это твои необъятные знания. Заноба был немного напуган. Вот-вот они воплотят их давнюю мечту. Они лелеяли эту идею более 10 лет. Но Заноба никогда не был из застенчивых. Он не из тех, кто особо подвержен сомнениям. Я понимаю. Тогда я активирую ее. Да! Рука Занобы медленно начала двигаться в сторону камня между грудей девушки. Медленно и аккуратно, словно пытаясь дотронуться до чего-то невероятно хрупкого, он положил свою руку на камень. Для активации не нужно было большое количество маны. Собственно говоря, кто угодно мог запустить ее. Очнись, мое драгоценное дитя! В тот самый миг, как Заноба произнес заклинание активации, прототип номер 04 вобрал в себя ману из руки Занобы. Цвет платформы изменился с красного на синий. Убедившись, что все идет по плану, Заноба отошел. Последующие несколько секунд прошли без единого звука. Двое мужчин, задержав дыхание, наблюдали за активацией, которая должна пройти полностью автоматически. После заклинания и вливания некоторого количества маны, все, что оставалось, ждать. Девушка молча открыла глаза. Ее зрачки были черными, как ночь. Она медленно встала. Ее волосы были белы, как мел. Она была так стройна, что казалось, у нее совсем нет мышц. Хоть ее грудь и была небольшой, но форма была просто идеальной. Девушка была настолько красива, что от нее едва можно было отвести взгляд. Она была квинтэссенцией 10 лет усилий Занобы и Рудеуса, плодом всех их знаний о куклах и искусстве. Ее тело было сделано из искусственной плоти, а кости были столь прочны, как волшебная броня. Что до искусственной плоти, то это была смесь из глины, созданной магией земли Рудеуса, чешуи красного дракона, призрачной бабочки, смолы старшего Трента и крови бессмертных. Было невероятно сложно добиться идеальной пропорции, не говоря уже о самих ингредиентах. Тяжело даже представить, сколько высококачественных и редких материалов Рудеусу и Занобе пришлось потратить. Но что самое главное, помимо исключительной прочности, Искусственная кожа была практически неотличима от настоящей. Само же тело двигалось благодаря магическим формациям, которые были начертаны на костях. Именно благодаря им искусственная плоть затвердела и смогла двигаться, словно настоящие мышцы. Тот же принцип был использован и в МК. Главное отличие состояло в том, что в прототипе номер 04 в качестве суставов использовались кости скелета Нарушителя Смерти. В то время как костяная пыль очень сильно увеличила проводимость маны, благодаря костям высших скелетов удалось добиться идентичных с человеческими движений. Девушка подняла руки вверх, сцепила их в замок и потянулась. Ее выражение лица было таким же, как у человека, а движения плавными. Столь естественных движений наряду с ее оголенной грудью производило просто сногсшибательное впечатление. Рудеус сглотнул. Я раньше не замечал, что эти движения могут быть столь опасными. Заноба не ответил, но по его лицу можно было сразу понять. Он думает точно так же. Девушка все еще молчала. Она легла на спину и притянула колени к груди. Ее молодые упругие ягодицы были напряжены. Затем она вытянула ноги, подержала их в таком положении какое-то время, после чего поднялась вверх и начала раздвигать их так, словно пыталась сесть на шпагат. Перед двумя учеными открылось самое потаенное место куклы. Правда, во всех этих движениях не было и толики эротики, просто после активации запускалась программа проверки суставов. Если же будут какие-то неполадки, то раздастся звуковой сигнал. Она сама об этом скажет. «Активация успешна», — сказала кукла, естественным движением закинув волосы назад. Ее голос был невероятно похож на тот, который двое мужчин очень хорошо знали. Раздался тяжелый и протяжный вздох. Им, наконец, удалось выпустить накопившееся напряжение. Бесчисленное множество раз они проваливались именно на этом моменте. Раньше, когда она резко поднимала руки вверх, она отрывала их от тела, застревая в потолке, словно гвозди. Или когда ее бедро изгибалось под немыслимым углом. Когда у нее отваливались ноги и падали на пол, они были похожи на произведение искусства какого-то чокнутого скульптора. Или же когда ее руки просто начинали вращаться, словно мельница с немыслимой скоростью. И, конечно же, некоторые из серий прототипа номер 3 просто взрывались. Основная проблема состояла в том, что строение скелета было схожим с волшебной броней. Когда Рудеус начал делать первые шаги в своей МК, то ему пришлось учиться контролировать силу. Но это требовало огромного опыта и тренировок. А откуда опыт у куклы? Следовательно, она всегда начинала использовать максимум сил, из-за чего и происходило саморазрушение. Пришлось накладывать все возможные ограничения, однако кукла все равно была создана по стандартам МК, и даже с применением ограничений ее сила и скорость были сопоставимы с мечником святого ранга. Кажется, все в порядке. Да. Услышав их разговор и все еще лежа, кукла посмотрела на Занобу своими стеклянными неорганическими глазами и спросила: «Мастер, как вас зовут?» «Заноба!» «Мастер зарегистрирован. Ваши приказы?» «Пожалуйста, зарегистрируй этого человека как заместителя мастера». «Поняла. Как вас зовут?» «Рудеус». «Заместитель мастера Рудеус зарегистрирован. Ваши приказы?» Этот диалог происходил уже десятки раз с прототипом номер 03. Для начала нужно зарегистрировать мастера. «Пожалуйста, встань со стола». Девушка встала со стола. Увидев это, Рудеус сжал руки в кулаки. Отлично. Она смогла зарегистрировать наши имена и следует нашим приказам. Когда Рудеус смотрел на куклу, он был несказанно счастлив. Поначалу у них было много проблем на этом этапе. Ранее, когда на вопрос «Мастер, как вас зовут?», они отвечали «Я Рудеус» или «Я Заноба», то она запоминала их как «Мастер Язаноба» и «Мастер Ярудеус». А еще был момент, когда перед каждой командой нужно было говорить «Не могла бы ты, пожалуйста». Решение этой проблемы подсказал Перугиус. Благодаря его советам пришлось внести не одну сотню изменений и поправок в магическую формацию. Завершенная формация призыва, которая находилась в ядре, содержала все человеческие инстинктивные реакции. «Слегка подпрыгни!» «Да, мастер». Кукла начала подпрыгивать на двух ногах. Ее слегка — это очень даже высоко. Искусственная плоть обладала достаточной силой, чтобы уничтожить скелет, но, похоже, она прекрасно может контролировать свою силу. «Продолжай прыгать, но подними обе руки над головой». «Да, мастер». «Поставь ноги в стороны и... стоп!» «Да, мастер». «Снова начни прыгать, но теперь еще вращай руками по часовой стрелке». «Да, мастер». «Теперь после каждого прыжка сдвигай и раздвигай ноги». «Да, мастер». Ее волосы прыгали в такт ее движениям, рассыпаясь то по спине, то полностью закрывая лицо. Баланс был идеальным. «Скорчи забавную рожицу!» Услышав внезапную команду, кукла замерла на секунду-другую. «Да, мастер». Обеими руками она надавила на свои щеки, из-за чего ее лицо стало похожим на уточку. Учитывая то, что ее лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, то картина была очень даже странной. Тяжело назвать это забавной рожицей, но кукла пришла к какому-то самостоятельному решению. А именно это они и хотели. Кажется, многообещающе. Да. Но Рудеус был в замешательстве. Сейчас он смотрел на ее маленькую грудь и на ее совершенную нижнюю часть. Стоит отметить, что Рудеус смотрел совсем не пошлым взглядом. В конце концов, именно он создал ее такой. Просто каждый раз, когда они продвигались в своих исследованиях и приближались к завершенному творению, ему становилось немного не по себе. Это его воображение? Нет. Но очень похоже. Лицо можно еще списать на совпадение, но... голос? Рудеус присмотрелся к лицу куклы. Она смотрела прямо ему в глаза. На ее лице не было и следа улыбки. Конечно, она может улыбаться, но, скорее всего, без приказа не станет. Но не в этом была главная проблема. Она будет зла, как 100 чертей. Лицо куклы очень сильно походило на ту, которую они так хорошо знали. Вы имеете в виду Нанохоши? Да, Нанохоши Шизука. Их подруга из другого мира, которая сейчас спит в небесном замке. Кукла была похожа именно на нее. Лицо, фигура, рост. Обнаженная кукла, у которой была очень сексуальная грудь и более чем рабочая промежность. И она была очень похожа на их друга. «Дурень, я говорю о Сильфи!» Да, Рудеус боялся гнева своей жены. «Вы бы могли сказать, что вам нужен двойник, который бы заменил Нанохоши?» «Может...» «Да, оправдание есть». Еще есть тот загадочный друг Нанохоши из будущего. Будет гораздо удобнее, если кто-то очень похожий на Нанохоши объяснит всю ситуацию, а не какой-нибудь незнакомец. У них действительно была причина создать куклу, которая была очень на нее похожа. Все женщины в вашем доме должны же знать. Они знают, что мы создаем, но они не знают, что оно выглядит как Нанохоши. Вообще-то Рудеус не думал, что кукла, похожая на Нанохоши, как-то выбесит его жен. Для этого была причина, да и сама Нанохоши была не против. Если все тщательно объяснить, то не возникнет никаких проблем. Основная проблема — грудь и промежность. А вот как объяснить тот факт, что кукла может выполнять роль полноценного партнера в сексе? Это уже настоящая головная боль. Только об одной мысли, что его жены узнают об этом, Рудеусу становилось очень нехорошо. Если он допустит ошибку и как-то неправильно подаст эту информацию, то его постель зарастет паутиной. Сильфи будет выглядеть очень оскорбленной и скажет: «Так как ты потратил столько усилий, чтобы создать ее, то почему бы теперь тебе не спать с ней?» Или же она просто расплачется и впадет в депрессию. Ни один из этих вариантов не устраивал Рудеуса. Ведь не было никакой необходимости делать ее столь идеальной. «Вы не можете так говорить! Техники мастера невероятны! Вы смогли сотворить настоящий шедевр! Особенно ее соски! Они просто восхитительны!» «Дурень! Я тут нахожусь в таком тяжелом положении! Хватит про ее бесподобные соски!» «Прошу прощения. Зачем они сделали грудь и вагину? Действительно, когда они начали разработку, то у них был идеал. Идеальная горничная. Но в какой-то момент они изменили своему первоначальному плану. Им нужно было быть более сдержанными. Не было никакой необходимости делать грудь и промежность 18+. Для того, чтобы подавать чай, не нужны соски, а уж тем более... Изначально это был просто прототип номер 04. Не было никакой веской причины делать ее похожей на Нанохоши. Рудеус в очередной раз чересчур увлекся. В любом случае, давай держать это в секрете от Сильфи и остальных. Мастер боится быть избитым. Пожалуйста, давай назовем это быть верным. Сейчас немногие знали, что кукла похожа на Нанохоши. Орстед, Пиругиус, Нанохоши, Рудеус и Заноба. Всего 5 человек. Конечно, изначально они хотели рассказать об этом всем после успешных тестов. В конце концов, они хотели наладить массовое производство. Но если люди узнают, насколько детализированной они сделали куклу, то на них могут косо посмотреть. Рокси нежно посмотрит на Рудеуса и скажет: «У этой куклы фигура лучше, чем у меня, ведь так?» Или же просто сбежит полностью подавленная. Если Рокси сбежит от него, то все, что останется Рудеусу, это сделать харакири. «Мне кажется, что ваши жены не будут так уж сильно расстроены, как вы думаете. Все прекрасно осведомлены, насколько вы... энергичны». «Если бы это была обычная кукла, то может и так. Но из-за того, что она выглядит как Нанохоши, то я уже чувствую, как надо мной сгущаются тучи». Рудеус подошел к кукле и дотронулся до ее груди. Ощущения немного отличаются от настоящей, но все равно мягкость идеально сочеталась с супругостью. Если бы он сам не создал ее, то, возможно, даже бы и возбудился. А если бы он возбудился, то получается, это было бы что-то вроде измены. Если бы Эрис узнала о том, что Рудеус изменяет, то она бы... Ее рот бы искривился формой покатой крыши дома. Затем она бы убрала руки Рудеуса, который бы защищал самое важное, толкнула его и залезла сверху. И чтобы убедиться, что он больше никогда такого не сделает, она полностью подчинит его себе. Правда, это не то наказание, которому Рудеус бы противился. Кукла посмотрела на руку, которая сжимала ее грудь. Но она никак не отреагировала. До нее просто дотронулись. Ее не научили чувствовать удовольствие. Вот если бы Элиналис или Ариэль были привлечены к ее созданию, вот тогда все могло бы сложиться по-другому. «Мы уничтожим ее». После этих слов лицо Занобы стало темнее тучи. Для него уничтожение куклы — это кощунство. Любой куклы. «Нет! Это плод наших с тобой усилий, и если мы уничтожим ее, то это станет невероятной потерей!» Рудеус скрестил руки на груди и начал думать. В худшем случае они уничтожат куклу и создадут новую. Из-за недостатка опыта сейчас просто невозможно взять и убрать грудь и все остальное. В будущем, когда речь зайдет о массовом производстве, с этим не возникнет никаких проблем. Но в данный момент эта кукла уникальна. Единственная в своем роде. Нужно придумать план действий на тот случай, если вдруг кто-то узнает. Никто не узнает. Разве не поэтому мы проводили все исследования именно здесь? Да, ты прав. Сейчас они находились в регионе Фито Империи Асура. У дома Барри они купили большой участок земли в зоне восстановления региона и построили там исследовательскую лабораторию. О ней практически никто не знал. Тебя-то это никак не заденет. Даже если об этом узнают, то на тебя никто не будет злиться. Нет, я же уже говорил раньше, в последнее время Джули часто сердится на меня. Ой, верно, теперь вспомнил. Даже Джули, которая работает над проектом с ним, не знает об этой лаборатории. Она помогала создать искусственную плоть и скелет, но она не знает, как и для чего их использовали. Полное неведение. И в последнее время, всегда, когда Заноба возвращался с фигуркой, даже с небольшим эротическим подтекстом, Джули злилась. Хоть она никогда бы не пересекла черту и не уничтожила бы куклу, она бы просто убрала ее куда подальше. Тут уже ничего не поделаешь. Пусть она и подросла, но опыта и мудрости... Ох уж эта юность. К тому же Рудеус и Заноба знали, что девушка чрезвычайно впечатлительна. А вдруг она узнает о телепорте в подвале? Телепорт, ведущий в лабораторию, находился в подвале мастерской Занобы. И если Джули пойдет в подвал, увидит там телепорт и решит из чистого любопытства активировать его, первое, что она увидит, будет обнаженная кукла-девушка. Это будет довольно-таки шокирующе. Я всегда слежу за тем, чтобы дверь была закрыта, к тому же есть только один ключ. Джули это не остановит, я же лично учил ее открывать замки с помощью магии земли. Нет, Джули не откроет дверь, которую я запер лично. Она мне обещала. Хорошо. Отношения Джули и Занобы все-таки мастера и слуги. Она прекрасно понимает, что существует черта, которую не стоит пересекать. Давай вернемся к главному вопросу. Что нам делать? Рудеус снова скрестил руки на груди и задумался. Помимо сосков и промежности, все просто идеально. В конце концов, это только созданный прототип номер 04. Если они решат избавиться от него, то на сбор всех данных не уйдет много времени. Так, ладно, хоть это и тяжело, но давай соберем всю информацию и уничтожим ее. Рудеус наконец решился. Он был готов, но Заноба все еще колебался. Они потратили слишком много времени и денег, чтобы вот так вот взять и уничтожить ее только из-за того, что соски прототипа номер 04 были слишком возбуждающими. Более того, они даже не провели все те тесты, которые хотели сделать. И вдруг, Занобе, в голову пришла идея. Постойте, мастер! Что? Вы же можете просто ее одеть. М? А... Точно! Это же так просто! Рудеус понял всю гениальность идеи Занобы. Если никто не увидит, то не возникнет никаких проблем. В одежде все интересные места будут спрятаны. И если только не появится какого-то запредельно сильного насильника, который сможет сорвать одежду, то все будет хорошо. И, конечно же, ни Рудеус, ни Заноба не расскажут об их маленьком секрете. Хорошо, погоди немного. Рудеус поспешил в соседнюю комнату. В ней была заранее подготовленная одежда. Длинное бежевое платье, такие можно очень часто встретить на девушках в Шарии. Еще был лифчик и трусики. Все новенькое, с иголочки. Они с самого начала хотели одеть куклу, но из-за соблазнительной мощи оголенного шедевра эта мысль полностью вылетела у них из головы. Вот, надень на нее это. Да, мастер. После этого положи ее обратно на платформу. Да, мастер. Наконец, кукла была одета и теперь спокойно лежала на платформе. Из-за одежды сексуальная аура куклы рассеялась. Сейчас это была просто девушка, очень похожая на Нанохоши. Больше не было ничего аморального. Правда, из-за того, что она не моргала, было немного не по себе. Но самое главное, они смогли избавиться от столь серьезной проблемы. Я немного устал. Давай продолжим уже завтра. Согласен. Определившись с дальнейшими действиями, Рудеус присел. Они не провели все тесты, которые хотели, но результат все равно был более чем удовлетворительным. Не было никакой необходимости спешить. Они научат ее всему завтра. «Сегодня мы празднуем! Мы сделали огромный шаг вперед!» Сказал Рудеус, встав и громко хлопнув в ладоши. «Да, я предполагал, что вы скажете нечто подобное, поэтому я заранее подготовился. Вот». В углу стояла бочка. Заноба подошел, взял ее, с легкостью перенес в середину комнаты, а затем ударил по крышке кулаком. Раздался мощный стук, и крышка провалилась внутрь бочки. «О, ты более чем подготовился!» Заноба взял две чашки и зачерпнул полупрозрачную темно-лиловую жидкость. Вино Империи Асура. А у нас есть что перекусить? Только консервы. Я займусь этим. В мгновение ока целая гора еды уже была принесена из подвала. Двое снова наполнили чаши и подняли их, произнося тост. За прорыв! За нашу мечту! Веселье началось. Часть 2. Но чему конкретно мы должны научить ее? Так как мы подтвердили, что она может выполнять простейшие команды, то нам нужно проверить, насколько хорошо она может адаптироваться и самостоятельно принимать решения. Тяжело представить, сколько всего мы должны успеть. Будем просто делать все, что нам придет в голову. Двое спокойно обсуждали планы на будущее и пили. После активации куклы она особо ничего не делала, просто смогла выполнить элементарные просьбы. Но у этой куклы были все знания от прошлых моделей. Теперь она должна продолжить обучаться самостоятельно. Правда, они не знали, насколько далеко ее образование может зайти. Что она может делать, а что нет. Или насколько продуманными будут ее собственные решения. «Оставьте это мне, я возьму на себя всю ответственность за ее обучение. Только не научи ее чему-то лишнему». «Это касается и вас». «Как это забавно звучит». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Двое радостно пили и вели непринужденную беседу. Но затем Заноба резко сменил тему разговора. «А, да, побочный продукт наших исследований прекрасно продается». Да уж, мы многого добились во время наших исследований. Ты продаешь их в магазине? Лягушачий мешок особенно популярен. Хо-хо-хо. Чтобы добиться идеальной схожести с человеческой кожей, Рудеус использовал различные комбинации материалов. Среди них был защечный мешок дождевой лягушки. Он был невероятно длинным и тонким, но в то же время очень прочным. Изначально Рудеус хотел сделать кожу на его основе, но после нескольких тестов они с Занобой решили использовать другие материалы. Но побочным продуктом их исследований стали... Презервативы, да... Господин Люк был особенно рад. Он даже решил создать целую фабрику по их производству в Асуре. Дворянам из Асуры действительно приглянулось такое. Хоть вы сами так говорите, но вы же сами их используете. Ну... Да. Рудеус тоже ими пользовался. Практически каждую ночь. После рождения третьей и четвертой дочери, Лили и Кристины, между им и его женами возникло невысказанное согласие. Следующий ребенок будет от Сильфи. Ей уделялось особое внимание, из-за чего количество ночей, проводимых с Рокси и Эрис, сильно сократилось. Но из-за того, что эльфам не была присуща особая плодовитость, зачать ребенка никак не удавалось. Скорее всего, Люси и Зик родились по счастливому стечению обстоятельств, или же из-за того, что их партнером был мастер секса Рудеус. В общем, никто не знал. Но когда количество времени, проводимого Рудеусом с Эрис и Рокси, уменьшилось, они начали понемногу звереть. Хоть желание Эрис немного поутихло, если сравнивать с прошлым, но она все еще оставалась достаточно падкой на сладенькое. Ее глаза были словно у голодного хищника. Но если бы Рудеус занялся с ней сексом, то она могла забеременеть. И вот как раз на этом моменте и пригодились презервативы. С ним подавляющую жажду Эрис можно было с легкостью удовлетворить, и не было никаких шансов забеременеть. Сейчас, когда Эрис вынашивал их третьего ребенка, Сильфи не выглядела расстроенной, да и атмосфера в доме не была гнетущей, даже наоборот. Но знаешь, когда количество детей увеличивается, а количество людей, которые приглядывают за ними, нет, то это немного проблематично. Вы могли бы просто нанять служанку. Если бы я нанял служанку, то она бы не присматривала за мной. Да и 6 человек — это уже немного перебор. Ха-ха-ха, мастер, это в вашем духе! Заноба радостно смеялся. Увидев это, Рудеус задумался. Он всегда хотел задать этот вопрос. А что ты думаешь о Джули? В смысле? Как о второй жене? С Джули? Ну, ее возраст и статус довольно низки, но ты же больше не считаешь себя дворянином? Чем плохая идея? Быть окруженным детьми, хвалить, а иногда и ругать их? Заноба на несколько секунд замер, а затем отрицательно покачал головой. Нет, я не женюсь на ней. Ясно. Услышав его категоричный ответ, Рудеус решил не продолжать эту тему. У всех есть то, о чем они бы не хотели говорить. Существует огромное количество причин. Он дворянин, уже женат, убил своего младшего брата, или даже из-за Пакса. В этом нет особого секрета. Хотите услышать? Только если ты хочешь рассказать. Я Мико, и в обмен на мою титаническую силу моя кожа недостаточно чувствительная. В каком смысле? Внутри женщины слишком мягко, мне не хватает стимуляции. Рудеус был немного шокирован. Это была очень сочная тема для разговора, но в то же время Рудеус понял, почему Заноба преимущественно использовал для своих статуй бронзу. Конечно, это не единственная причина. Есть еще Пакс, Юлий. Но самым главным остается тот факт, что я буду причинять своему партнеру невыносимую боль. Понятно. Но даже так, когда наступит подходящий момент, поговори с Джули. Нет ничего такого в том, чтобы не иметь детей, да и всегда можно усыновить. Ха-ха, наверное, вы правы. Услышав не очень веселый смех, Рудеус решил сменить тему разговора. Сейчас нужно праздновать, веселиться и пить. Оставим жабьи мешки, а что насчет остальных? Они продаются? Да, они тоже неплохо продаются. Зачастую к ним относятся как к диковинкам и покупают в частные коллекции. Мне казалось, что они очень практичны. Аиша была несказанно рада пылесосу. Подобные продукты исследования Рудеуса и Заноба были очень разнообразны. Благодаря использованию магической формации им удалось создать пылесос, фен, водонепроницаемое покрытие и даже холодильник. Устройства Рудеуса были очень полезными и удобными, но они не были широко распространены. По большей части причина заключается в цене. Если на само создание вещей не уходило много времени, то цена используемых материалов была просто заоблачной. Возможно, в будущем и удастся значительно снизить ее, но не это было их первоначальной целью. Они очень удобны, но у Асуры и Мелисы есть схожие инструменты. Слуги. Нанять их легче и дешевле. А я думал немного облегчить им жизнь. Рудеус сделал большой глоток и вздохнул. Но пока существует какая-то технология, всегда остается шанс того, что кто-то другой найдет ей более удачное применение. Так что пусть все будет как оно есть. Да, звучит прекрасно. Я уверен, что в будущем кто-то исполнит вашу волю, мастер. Вы даже можете оставить зашифрованную книгу. И назову я ее «Антология Рудеуса». Ха, было бы забавно увидеть лица магов будущего, когда они поймут, что в гримуаре, оставленном правой рукой дракона бога, будет содержаться информация о холодильниках, фенах, презервативах и тому подобных вещах. Они пили и болтали. Их лица постепенно становились все краснее и краснее. Как оказалось, бочка — это немного маловато. Как жаль, что с нами нет ни Клиффа, ни лорда Бадигади. Клифф определенно не одобрил бы наше творение. Когда мы закончим, давай позовем его. Может, мы даже сможем поднять бокалы в его доме в Милисе. Давайте, конечно! Когда мы доведем до ума этот прототип, давайте подарим модель номер 01 Клиффу! Великолепная идея! Подарить куклу в виде девушки будет немного неуместно. Будет лучше сделать парня. Да, согласен. О, я вижу, что его величество Заноба крайне заинтересовался этим вопросом. Я абсолютно не подвержен гомосексуальным наклонностям. Я просто понимаю все достоинства куклы в виде мужчины. А вы нет, мастер? Да, даже если бы Сильфи была мужчиной, я бы все равно понял. Ха-ха-ха! Вы такой же, как и всегда, мастер! Веселье было в самом разгаре. Рудаус и Заноба порядочно набрались. Из-за того, что оба друга полностью отдавали себя выпивке и все более несвязанной болтовне... Хорошо, следующую сделаем в виде мужчины. Мы должны выложиться на все 100 и сделать его настолько красивым, чтобы даже Клифф начал завидовать. Но они даже не заметили, что за их празднованием внимательно наблюдали, а все их слова также внимательно слушали. Часть 3. На следующий день. О, моя голова. Рудаус применил магию детоксикации, и его головная боль исчезла. Выглянув в окно, он увидел, что буря закончилась, и сейчас было абсолютно чистое небо без единого облачка. О, уже полдень. Кажись, я немного перебрал. Но по какой-то причине пить с мужчинами... С друзьями было слишком интересно и весело. Особенно это казалось различного рода праздников. Вчера их смутил внешний вид куклы, но сегодня уже другое дело. Теперь, когда прототип готов, пришла пора самой веселой части. Их мечта, их надежда, их необъятная любовь. Рудеус посмотрел на куклу и... Что? Ее не было. Она была не на платформе. На платформе никого не было! Погодите, Заноба, что ты сделал с куклой? Скорее всего, Заноба проснулся раньше и пошел изучать ее. Рудеус осмотрелся. Затем он увидел одеяло в углу комнаты и только проснувшегося Занобу. Мастер, кукла же должна лежать на платформе. Лежать. Отключена. Рудеус вспомнил. После того, как они одели ее, то сразу же положили на платформу. Он это точно помнил. Мы отключили ее! Чтобы отключить ее, нужно было отдать приказ отключиться. При этом, произнося команду, нужно держать руку на ядре. Но они этого не сделали. Искать! Понял. Они начали поспешно обыскивать лабораторию, но ничего не нашли. Ни в лаборатории, ни где-то еще. Прототип номер 04 исчез.